«Черный принц? Неужели это он?» Мысленно задав себе этот вопрос, Лида Воронская не ощутила ни малейшего страха. Одно лишь жгучее любопытство разбирало девушку. Мимо нее только что с диким воплем пронеслась последняя пара одноклассниц, и на нижней темной площадке теперь оставалась только она, если не считать высокого человека в черном плаще, быстро приближавшегося к ней по коридору. Человек сделал еще несколько шагов по направлению приютившейся у подножия лестницы девочки и теперь уже был близко от нее. Что-то ёкнуло в сердце сероглазой Лиды. Не то испуг, не то смятение. На площадке было темно и пустынно. Швейцар Петр, или кардинал, как его называли институтки за пурпуровую ливрею, вышел подышать весенним мартовским воздухом, и девочка оказалась наедине с высоким человеком в черном плаще. «Неужели черный принц не выдумки?» Вихрем пронеслось в мыслях Лиды. Но смятение недолго гостило в ее впечатлительной, но далеко не трусливой душе. Не терпя еще с детства ничего недоговоренного, неясного, девочка и теперь сгорала от желания выяснить как можно скорее появление таинственного незнакомца в нижнем коридоре института. И прежде чем высокий человек успел сам приблизиться к ней, Лида Воронская быстро шагнула ему навстречу и крикнула звонко. «Кто вы такой? И зачем вы пришли сюда?» «Маленькая русалочка, стыдно забывать старых друзей». Послышался веселый отклик, и быстрым движением высокий человек сорвал широкополую фетровую шляпу с головы и темный плащ, окутывавший его. Перед Лидой мелькнули богатырские плечи, длинная шея и почти детская по размеру голова с проницательными и острыми глазами ястреба и прямым носом. Человек улыбнулся. «Большой Джон! Ах, это вы!» Радостно вырвалась из груди Лиды, и, охваченная приступом необузданного детского восторга встречи, она запрыгла на месте и захлопала в ладоши, как самая маленькая девочка. Молодой человек с ласковой улыбкой посмотрел на нее и рассмеялся. «Милый большой Джон, вы мало переменились. Милый, хороший большой Джон, за эти 4 года. Представьте себе, наши глупые девочки приняли вас за черного принца». «Да, за черного принца», — говорила Лида, блестя разгоревшимися счастливыми глазами. «Ого, за черного принца? Да это совсем нечто новое и интересное. Вы мне, конечно, потом объясните, кто такой черный принц, маленькая русалочка. А теперь покажитесь-ка, дайте взглянуть на вас». Беря за обе руки свою собеседницу, говорил нежданный гость. С минуты он созерцал девочку молча, ласковыми, но острыми глазами. Потом снова заговорил, произнеся слова чуть заметным иностранным акцентом. «О, как же мы выросли за эти 4 года! Совсем стали взрослой барышней. А только где же ваши длинные косы, маленькая русалочка?» «Их срезали во время скарлатины, большой Джон. Но не в этом дело. Рассказывайте, откуда вы появились сейчас?» Радостно расспрашивала Лида. «Позвольте же мне пройти сперва в приемную, русалочка. Право, болтать в приемной куда удобнее, нежели здесь на лестнице». Рассмеялся большой Джон беспечно и тут же прибавил. «Я уже побывал у вашей баронессы-начальницы, и она разрешила мне повидаться 30 минут с вами. Разумеется, после того, как я сообщил ей, что с вечерним экспрессом приехал из Лондона. И сегодня же ночью еду снова домой, в Шлиссельбург». «Как? Вы уезжаете сегодня, большой Джон?» – испуганно спросила Лида. «О нет, это была только военная хитрость, маленькая русалочка, невинная ложь вашего большого друга, для того, чтобы повидать вас сегодня же». Снова рассмеялся молодой человек. «Ведь иначе ваша директриса не разрешила бы мне повидать вас сегодня. Мне так хотелось вас повидать. Но я останусь в Петербурге до завтра. И завтра еще раз побываю у вас». «Ах!» – радостно вырвалась из груди Лиды. И она крепко сжала руку своего собеседника. Они прошли в небольшую комнату с зеленой мебелью по стенам, с высоким трюмо про стенки между окон, с изображением лиц императорского царствующего дома, огромными портретами во всю вышину стен. «Ну вот, садитесь здесь и рассказывайте», – командовала Лида, усаживая своего гостя в удобное мягкое кресло у окна. «Где вы были, большой Джон? Что вы видели? Как путешествовали все эти 4 года? Рассказывайте же, рассказывайте скорее». «О, это слишком долго рассказывать, маленькая русалочка», – запротестовал ее гость с добродушной улыбкой. «Когда вы окончите курс и приедете весной в наш богоспасаемый город, Шлюшин, как его называют мои русские друзья, я вам буду рассказывать так много, что у меня онемеет язык, а у вас заболят уши. А теперь в эти 30 минут Я могу только сообщить вам, что благодаря моим ходулям-ногам и длинной, как у жирафа, шеи, я за последние 4 года исходил и повидал гораздо более всего того, что полагается исходить и видеть обыкновенным смертным. Я залезал, русалочка, на самую высь альпийских ледников и низвергался в тихие долины Тироля. Я носился, как рыба-акула по водам океанов и сгорал от зноя в горячих пустынях. Я задирал свою маленькую голову так, что с нее слетала шляпа, и глазел на гигантские грани Хеопсовой пирамиды и наипочтительнейшим образом раскланивался перед великими сфинксами пустыни. Не говорю уже о том, что я любовался боем быков в Мадриде, лобзал папскую туфлю в Римском Ватикане и обедался устрицами в Остенде. Все это было предобросовестно проделано мной до тех пор, пока не прошли 4 года, и я не почувствовал, что мой кошелек так же пуст, как желудок выздоравливающего после диеты. «Ха-ха-ха!» – звонко рассмеялась Лида. «Вы тот же Джон, тот же милый большой Джон, каким и были до вашего путешествия по всему свету. А я не вижу причины изменяться, маленькая русалочка», – произнес он и придал своему лицу комически унылое выражение, при виде которого девочка окончательно развеселилась. «Ну, а теперь расскажите про себя. Как ваши дела и делишки? Каковы ваши отношения к домашним, к вашей мачехе, братьям и малютке-сестре? Вы помните, в наше последнее свидание вы так нелюбезно отзывались о мачехе? Вы не любили тогда вашу вторую маму, даже рассердились, когда я заговорил о ней. Впрочем, не будем пока вспоминать об этом. Скажите лучше, как чувствует себя русалочка? И все ли еще мечтает она о том, как хорошо было бы сделаться принцессой? Как мечтала она когда-то маленькой девочкой, помните?» Лида, застенчиво посмеиваясь над собою, стала быстро рассказывать своему взрослому другу о том, что за 4 года, которые они не виделись, многое изменилось в ее жизни, что между ней и ее мачехой, которую она раньше ненавидела, теперь самые лучшие отношения, что она любит свою вторую маму немногим разве менее солнышка, то есть отца, которого она сейчас обожает как прежде, нет, даже больше прежнего, что братья ее подросли, а сестричка Нина такая душка, такая прелесть. Затем Лида рассказала об институтской жизни и сообщила, что в институте все стало по-новому с тех пор, как они выпускные. Им теперь дано больше свободы. О, гораздо больше. У них поставлено зеркало в дартуаре, свои собственные свечи горят до 11 часов. Им разрешено даже читать Толстого и Гончарова. Затем она подробно рассказала, как девочки увлекаются спиритизмом, устраивают сеансы, не все, конечно, а только те, которые принадлежат кружку таинственной лиги. И особенно они увлекаются Черным принцем, которого она, Лида, конечно, не верит, но дух которого вызывает лотос, утверждая, что этот черный принц жил когда-то в Индии, пил кровь детей и девушек, кушал их сердца и... Прекрасное жаркое, нечего сказать. «Ну как вы можете повторять подобные нелепости, милая русалочка?» – спросил Джон и покачал своей комически миниатюрной головой с коротко остриженной белокурой щетинкой волос. «Ведь я думаю, что вы, по крайней мере, не верите всему этому вздору». Потом его лицо разом стало серьезным. Он взял своей большой рукой маленькую ручку Лиды и заговорил тоном старшего брата, разговаривавшего с младшей сестрой. «Вот видите ли, маленькая русалочка, я был в Индии, в стране таинственного, на многое нагляделся у индийских факиров и убедился воочию, что по большей части это ловкие фокусники, дурачащий легковерный народ. Многие из них в моем присутствии взывали духа, которые разговаривали с загробными голосами, вырывали пламя и огонь из земли и так далее. Но оказалось, что это были не колдуны и чародеи, а просто обманщики. Правда, существуют какие-то странные силы в природе, магнетизм и гипнотизм, исходящие от более энергичных людей и действующих на более слабых. Но при чем же тут вызывание давно умерших? Не понимаю, как может прийти покойникам блажь покидать свой загробный мир и прогуливаться по свету. Я уверен, что никакого духа черного принца, пожирающего детей, никто в мире вызвать не может, потому что его не было, нет и не будет. В этом я даю вам на отсечение мою голову. Слишком маленькую голову, слишком большого Джона», – заключил он со смехом. Молодой человек стал собираться домой. «А теперь доброй ночи, маленькая русалочка. Вы видите, что я люблю вас, как мою младшую, самую дорогую сестренку. И прежде нежели попасть в наш маленький городок, где мы с вами познакомились, я завернул к бедной русалочке-принцессе, запертой в замке колдуньи науки, ровно на 7 лет. Завтра приду к вам снова. Конечно, если пожилые дамы с породы аргусов, оберегающие ваше спокойствие, не будут ничего иметь против. А пока до скорого свидания, маленькая сестричка-русалочка. Спите хорошенько. Желаю вам от души увидеть меня сегодня во сне. До скорого свидания, большой брат Джон, произнесла Лида. Оба разом поднялись со своих мест и пожали друг другу руки. Потом большой Джон накинул на плечи свой неуклюжий плащ, тот самый, который так помогал ему защищаться от бурь и ветров на снежных альпийских вершинах, и, еще раз улыбнувшись сероглазой девочке, вышел из приемной.